Территориальная энергетика. Земля территориально разбита на определенные зоны, которые несут в себе заданные высшими функции. И не только материальные, но прежде всего космические. Вспомним, что по природно-климатическим условиям наша планета делится с севера на юг на природные зоны – полярную, тундру и лесотундру, тайгу, хвойные и лиственные леса, лесостепи и степи и так далее. Существуют также и небольшие обособленные зоны в виде субтропиков, пустынь и полупустынь. Подобное разделение на зоны связано не столько с нашим климатом, сколько с космосом и людьми, и участвует в переработке энергии, производимых Землей, живыми существами, параллельными мирами. Как же происходит этот процесс переработки? Чтобы разобраться в грандиозном водовороте энергий, в котором участвуют вся флора и фауна, весь животный мир, все нации и народности, все материки и океаны, начнем сначала со схематичных процессов. Земля обязана выдавать космосу определенный спектр энергий, который соответствует уровню ее развития, а соответственно и ее возможностям и силам. То есть Земля должна вырабатывать продукцию, необходимую высшим и планетам Солнечной системы. А поэтому она так и построена, чтобы производить необходимую продукцию, будучи увязана со всеми планетами Солнечной системы. На Земле не только определенные зоны, но и каждая ее клетка, каждый минерал, микроорганизм, атом рассчитаны на производство того или иного вида энергии на каждом конкретном участке планеты. Нашу планету можно сравнить с неким сложным механизмом, который связан множеством проводов с Солнцем, Меркурием, Венерой, Марсом, Луной и так далее. И между ними идет постоянный обмен энергией. Земля разбита по энергетическим зонам в соответствии с природно-климатическими условиями. Эти зоны характеризуются особым построением, начиная с пород грунтов, слоев почвы, растительного покрова, сети энергетических каналов и многочисленных тонких построек, которые человек не способен воспринимать глазом. То есть все материки Земли формируются в физической и тонких сферах, и таким образом, что человек никогда не сможет увидеть их как нечто обособленное, отдельно функционирующее, потому что представляет для Земли слишком малую величину. По-разному сформированные места требуют для себя и разной энергетической подпитки. Любые процессы взаимообратны, поэтому они не только принимают энергию, но и отдают. Каждая зона, каждый конкретный участок планеты производит и определенный тип энергии для космоса, и поэтому все на этом участке подчинено требуемой функции, то есть все работает на то, чтобы выработать данный тип энергии. Здесь, на этом участке, находится специальный вид почвы, специальная флора и фауна, и кроме того, проживают конкретные нации, потому что все построено на работу с конкретным типом энергий. Почему, к примеру, в тундре не растет пшеница или лиственные леса? Каков внутренний смысл, заложенный Творцом в эти простые на первый взгляд процессы? Человек объясняет это очень примитивно. Не растут, потому что не могут, не приспособились к климатическим условиям. На самом деле все гораздо сложнее. И не растут они там не поэтому, а потому, что названные растения специально построены таким образом, чтобы производить для определенного участка планеты отдельный вид энергии, соответствующий средней полосе. А в тундре производство таких энергий не требуется. Поэтому для контроля, чтобы не было смешивания энергий, были свыше введены на Земле погодно-климатические условия, которые автоматически должны были регулировать размещение растений, производящих низкочастотную энергию, среднюю, высокочастотную и множество смешанных. Каждый участок планеты требует подпитки определенным видом энергии. Так что все потребности взаимоувязываются конкретными процессами. Климатические условия создали жесткую сортировку растительного и животного мира на основе той энергии, которую они должны производить. Именно природно-климатические условия превратились в механизм регулирования распределения растительного и животного мира по зонам по поверхности планеты. Организм каждого животного, насекомого, птицы, человека и так далее построен в соответствии с тем, чтобы производить на данном участке нужной планете тип энергии. Каждая их клетка, каждый орган и системы, нервная, кровеносная, лимфатическая, энергетическая, рассчитаны на строго конкретный диапазон энергий. Животные, как и растения на Земле, тоже распределены по ее территории строго определенным образом в соответствии с теми типами энергий, которые они должны производить. И этим производством энергии заданного качества и количества объясняется тот факт, что в одних местах Земли конкретный вид живет, а в других нет. Обезьяны, например, обитают только в субтропиках и полусубтропиках. Белые медведи в Заполярье, тигры в саванне, то есть в определенных климатических зонах. Конкретные виды животных служат для дополнительной переработки энергии, обеспечивая связь между растительным миром и людьми. Идет многоэтапная переработка энергии от почвы и растений до воздушных слоев через животный мир и человека. И чем более сложно организован какой-нибудь участок, то есть чем больше задействовано на нем видов растений, животных, минералов, людей разных наций, чем больше типов почв, тем более сложную в энергетическом плане работу осуществляет данный участок, и тем больше типов энергии выдает космосу. Спектр частот идет от самых низких на полюсах до самых высоких на экваторе. При этом выработка типов энергии идет в зоне одного пояса неравномерно. В одних местах производится энергии данного диапазона меньше, в других больше. Например, взять зону лесополосы. Области европейской части производят больший спектр частот и более интенсивный, а Восточная Сибирь меньший спектр и менее интенсивный, если сравнивать в одной и той же полосе. Каждый тип почвы, каждый вид растений, животных рассчитан на производство определенного типа энергии, поэтому они имеют соответствующую тонкую структуру, а также биохимическую и прикреплены к соответствующим участкам Земли, а в других условиях, в другом режиме работы погибают. Люди прикреплены к определенным местам по нациям. Каждая нация приспособлена к своим, а точнее заданным программой природно-климатическим условиям и живет в определенных местах Земли, так как рассчитана на производство и передачу планете конкретного типа энергии. под типом энергии в данном случае надо подразумевать некоторый спектр частот, а не одну ее частоту. Таким образом, любой отдельный участок Земли всецело ориентирован на производство требуемого вида энергии, и все в нем подчинено заданному процессу, начиная от минералов и кончая человеком. Поэтому каждой конкретной нации свойственна своя пища, свой образ жизни, формирующий их внутреннюю энергетическую структуру. Например, взять зону А, рисунок 11. В ней поверхность Земли складывается из конкретных типов почв, которые позволяют произрастать соответствующим видам растений. А растительный мир формирует органические ткани всего живого мира, который им пользуется. И так далее идет взаимосвязь и взаимозависимость. Но зона А будет производить свое качество энергии для высшего мира, а зона Б из этого же спектра будет создавать другое качество энергии. Что касается зоны С, то она находится в зоне другого пояса и поэтому работает уже с другими частотами энергии. Поэтому качество будет строиться из других типов энергии, которые отсутствуют в зоне лесополосы. По цепочке от минерала до человека передаются не только питательные вещества, а прежде всего энергетика нужного качества. Начинает она формироваться в почве, а кончает в человеке. Поэтому любой участок Земли имеет сложное энергетическое построение и целенаправлен, а не существует сам по себе и неизвестно для чего. Например, пустыня – это самое энергетичное место на Земле. А мощная энергия убивает все живое, поэтому растительный мир ее скуден. Через пустыни происходит концентрация энергии на планете. Это аккумуляторы планеты. Тоже можно сказать и о жарких странах. Они тоже очень энергетичны. На Земле все связано с энергопроцессами. Так, миграции птиц, насекомых, животных, переселение людей происходят в том случае, когда внутренняя конструкция их изменяется таким образом, что они начинают производить в процессе жизнедеятельности другой спектр частот. И интуитивно, здесь включается тоже определенный механизм, переселяются в ту местность, которая соответствует их новому диапазону энергии. Миграции способствуют перераспределению определенных энергий по поверхности Земли. Таким образом, частично осуществляется энергообмен внутри физического мира. В частности, почему, например, человек эмигрирует? В данном варианте срабатывает механизм резонанса с теми энергиями, которым стал соответствовать данный человек. Например, он жил в России. Под действием ее условий, внутренней борьбы, питания, воспитания, индивид развился таким образом, что вместо энергии типа B, рисунок 11, стал своим организмом производить тип энергии C. Хотя предполагалось, что он выработает тип B, но он пошел своим путем. Точнее, выбрал возможный по его программе вариант. И все его потребности, желания, эмоции стали соответствовать производимому типу энергии C. Это может быть как более низкий спектр энергии, так и более высокий. B и C – условные типы энергии. Окружающие энергии старого места, на котором он живет, начинают выталкивать его из своей среды. На бытовом, и социальном планах существования. Это выглядит как проявление негативных или наоборот позитивных ситуаций. Например, человек может ощущать свое энергетическое несоответствие данному месту через появление в его жизни негативных обстоятельств. Со стороны ближайшего социального окружения он начнет испытывать подавление личных свобод, воли, творчества, ограничение жизненных возможностей, притеснение и прочее. Все условия жизни соответствуют типу энергии Б, то есть условия так сформированы, чтобы вырабатывать этот тип. И тогда человек устремляется в ту страну, которая соответствует новому уровню его развития, а соответственно и производимому типу энергии. В этом случае можно даже сказать, что подобное притягивает подобное, хотя здесь действует другой механизм. Этим же распределением энергий и их производством объясняются все перемещения населения внутри одной страны или разных. Например, человек вырос в деревне, пока диапазон энергий, вырабатываемых конкретным человеком, соответствовал энергетике данной деревни, он в ней жил нормально. Но по мере его развития произошел внутренний рост человека, утончился порог его восприятия мира, расширился круг познаний, который повлиял на перестройку мира ощущений, чувств, а через чувства, эмоции произошла переработка энергий более грубых в более тонкие, то есть спектр частот человека при прогрессировании его души сдвинулся с низкочастотных в сторону высокочастотных. Поэтому человеку уже в деревне жить стало невыносимо. Низкий спектр энергий, производимых малоразвитыми, грубыми людьми, начал буквально выталкивать этого индивида из деревни, и поэтому он уезжает в город, где спектр энергий более разнообразен. Дальше идет его адаптация, то есть все его чувства, эмоции начинают работать в унисон с населением города, а потом или остаются на каком-то одном диапазоне частот, или продолжают развиваться дальше. Однако, не всегда деревня представляет собой скопище низких энергий. Наоборот, есть маленькие деревеньки, которые несут в себе очень чистый и светлый спектр. Собственно говоря, по людям, которые живут там, всегда можно судить, к темным или светлым энергиям приближено данное место. Люди производимую ими энергию отправляют в космос через определенную технологию. Самую чистую передают через церкви и другие механизмы, а прочие виды энергии собираются и передаются другими способами, одним из которых является телевидение, как последнее усовершенствование принципа сбора энергии. Земля тоже имеет определенные центры, где происходит сбор вырабатываемой энергии и передача ее в космос. Каждая зона, тундра, тайга, степи и так далее, имеет свои центры сбора энергии, требуемого диапазона, соответствующего данной зоне, и передачи ее по назначению. Таких мест передачи в зонах множество, но все они расположены определенным образом. Одними из этих центров как раз являются чакры Земли. Сама Земля, как планета, получает космическую энергию через области, соответствующие чакрам, и расположенные на экваторе и средней части от экватора в ту и другую сторону. А сброс отработанной, ненужной энергии происходит через полюса, как у человека через ноги. За счет разницы между получаемой на экваторе и в средних зонах энергии и сбрасываемых через полюса происходит вращение Земли вокруг своей оси. То есть разница между получаемой планетой энергией и отдаваемой создает вращательный момент планеты. Также и на других планетах. У Луны отдаваемая и получаемая энергии равны, поэтому она вокруг своей оси не вращается. Хотя здесь работают еще и другие конструктивные механизмы, удерживающие ее в нужном положении. Погодно-климатические условия на Земле формируют определенные зоны и поддерживают их в требуемом режиме для производства формами жизни заданных типов энергии в материальном мире. Именно погодно-климатические условия представляют собой тот механизм, который формирует и поддерживает на протяжении необходимого времени на данном участке Земли нужный вид почвы, растительный и животный мир, нации. А уж это все в совокупности, принимая космическую, солнечную, земную и другие энергии, перерабатывает их в свой особый, неповторимый для Земли спектр и частично вновь возвращает нашей планете, частично распределяет в физическом мире, частично отправляет в космос.